Глава 5. Автомобиль принадлежал длинному тощему педерасту, который ехал домой в Канзас. Нацепив темные очки, он с величайшей осторожностью вел машину, которую Дин окрестил Педик Плимутом. У нее не было ни кузова, пикапа, ни по-настоящему мощного двигателя. «Женоподобный автомобильчик», – прошептал мне на ухо Дин. «С нами ехали еще два пассажира. Семейная парочка». Типичные недоделанные туристы, которым на каждом шагу хотелось остановиться и заночевать. Первой остановкой должен был стать Сакраменто, а его и началом пути в Денвер не назовешь. Мы с Дином устроились вдвоем на заднем сиденье и, оставив им их проблемы, принялись болтать. «Слушай, старина, у вчерашнего альтиста было... это! Он это нашел и сразу ухватил! Я еще не встречал парня, который может так долго это удерживать!» Мне стало любопытно, что такое «это». «Ну и ну», — рассмеялся Дин, — «да разве на такой вопрос ответишь?» «Хм. Вот пришел парень, собрались и все остальные, так? Ему надо выразить, что творится у каждого из них в душе. Он начинает первую тему, потом подкрепляет ее новыми идеями, народ кричит «да, да» и все принимает. А он вдруг возносится до уровня собственной судьбы и уже не имеет права опускаться ниже. И тут, нежданно-негаданно, во время одного из пассажей он это схватывает. Все это чуют и замирают. Они слушают, а он уловил это и уже не теряет. Время останавливается. Он наполняет пустое пространство истинным смыслом нашей жизни, исповедью своего страждущего нутра, воспоминаниями об утерянных замыслах, старой игрой на новый лад. Своей игрой он должен наводить мосты и переходить их туда и обратно, да при этом еще и докапываться до каждой души и делать это с таким непостижимым ощущением мелодического настроя каждого мгновения, что все понимают, не в мелодии тут вовсе дело, а в этом. Продолжить Дин не смог, он уже давно обливался потом. Тогда заговорил я. Ни разу в жизни я не говорил так много. Я рассказал Дину о том, как ребенком, когда меня возили на машине, воображал себе, будто в руке у меня большая коса, и я срубаю все столбы и деревья, а то и кромсаю на куски каждый проносящийся за окном холм. «Да, да», – завопил Дин, – «я тоже это делал, только другой косой, и вот почему. При поездках по западу с его бескрайними просторами моя коса должна была быть неизмеримо длиннее. Ей надо было зацепить дальние горы, срезать их верхушки, потом добраться до других мест, до еще более далеких гор, а заодно состричь все столбы вдоль дороги, те жерди, что непрерывно мелькают за окном. Вот поэтому... Ах, старина, я просто обязан рассказать! Вот! Я ухватил это! Я обязан рассказать тебе о том, как мы с отцом и одним засыхой с Лаример-стрит в самый разгар депрессии отправились в Небраску продавать хлопушки для мух. А делали мы их так. Покупали куски обыкновенной старой сетки от насекомых, куски проволоки, которую сплетали вдвое, и кусочки красно-синей ткани, чтобы обшить концы. И все это за гроши в дешевых лавчонках. И делали тысячи мухобоек, запихивали их в колымагу этого старого бродяги. Ездили по всей Небраске, заглядывали в каждый фермерский дом и продавали по 5 центов за штуку. Чаще всего эти пятицентовики давали просто из сострадания к нам, двум нищим мальчику, бесприютным невинным душам. А старик мой в те дни все время напевал «Аллилуйя, нищая, нищая опять». А теперь, старина, послушай. После целых двух недель невероятных лишений, гонок по ухабам и суеты на жаре ради того, чтобы сбить эти никуда не годные самодельные хлопушки, они затеяли ссору из-за дележа выручки. Жестоко подрались на обочине дороги, потом помирились, накупили вина и начали это вино пить. И не останавливались 5 дней и 5 ночей. А я все это время сидел и ревел на заднем плане. И когда они выдохлись, промотав все до последнего цента, мы очутились там, откуда пришли. На Лаример-стрит. И моего старика арестовали, а мне пришлось идти в суд и умолять судью отпустить его, потому что он мой папаша, а матери у меня нет. Сал, когда мне было 8 лет, я произносил перед пристрастными юристами длинные, тщательно продуманные речи. Нам было жарко. Мы ехали на восток. Мы были взволнованы. «Я хочу еще рассказать», — произнес я. «Точнее, добавить кое-что к твоим словам и закончить свою последнюю мысль. Ребенком, развалясь на заднем сиденье отцовской машины, я еще представлял себе, что скачу рядом на белом коне и преодолеваю на своем пути все препятствия. проношусь между столбами, на всем скаку объезжаю дома, а то и перепрыгиваю через них, если замечаю слишком поздно. Скачу по холмам, пересекаю неизвестно откуда взявшиеся площади, где приходится невероятным образом лавировать в потоке машин. «Да, да, да!» – восторженно выдохнул Дин. «И со мной происходило то же самое, только бежал я сам, и у меня не было коня. Ты ведь рос на Востоке, вот и мечтал о лошадях. Конечно, мы в подобные вещи не очень-то верим, ведь мы оба знаем, что все это чепуха и литературщина, но только в своей, быть может, еще более буйной шизофрении я именно бежал рядом с машиной. Да еще с невероятной скоростью, даже под 90 перескакивал через все кусты, заборы и фермерские домики. А иногда срывался в сторону холмов и возвращался на то же место, не потеряв ни секунды. Мы болтали без умолку и оба обливались потом. За разговором мы совсем забыли о сидящих впереди, а те уже начали прислушиваться к тому, что творится на заднем сиденье. Наконец водитель сказал: «Ради всего святого, вы же сзади лодку раскачиваете». Он был прав. Машину болтало из стороны в сторону от того, что мы с Дином раскачивались, повинуясь ритму и этому своего высшего радостного упоения разговором и тем, что мы живы, покуда не иссякнут окончательно в последнем самозабвенном порыве все бесчетные мелкие, но неодолимые и священные подробности, которые всю жизнь таятся в наших душах. «Ах, старина, старина, старина!» – стонал Дин. «И это еще даже не начало. Наконец-то мы вместе едем на восток, Сал. Подумать только, мы с тобой пошляемся по Денверу и увидим, чем они там все занимаются. Хоть нас это и не слишком волнует, ведь главное, мы знаем, что такое это, знаем, что такое время, и знаем, что все просто великолепно». Потом он схватил меня за рукав и, обливаясь потом, зашептал: «Ты только полюбуйся на этих впереди. У них свои заботы. Они считают мили, думают о том, где бы сегодня переночевать и сколько платить за бензин. А еще о погоде и о том, как бы добраться до места. А они-то уж точно доберутся. Но им просто необходимо волноваться и обманывать время дутыми неотложными делами. А иначе их жалкие суетные душонки так и не найдут покоя. Им непременно нужно ухватиться за прочную и проверенную заботу. А уж если они ее отыщут, тут же принимают несчастный вид и так с ними ходят. С этим понурым видом. Он так и витает над ними. И они это знают. И это их тоже заботит. И так без конца. Слушай, слушай!» «Даже не знаю», — изменив голос и гримасничая, произнес он. «Может, не стоит заправляться на этой станции? На днях я прочел в National Petroleum Petroleum News, что в этом сорте бензина полно октановой хреновины. А еще кто-то как-то мне сказал, что в нем даже есть какой-то левый высокочастотный член. Не знаю, не знаю, как бы то ни было, мне это не по душе. Только врубись, старина!» Чтобы до меня получше дошло, Дин яростно тыкал меня в бок. А я и без того, что было сил, старался понять. С заднего сиденья только и несло, что трах-тарарах и да-да-да. А сидевших на переднем перекосило от страха. Они от души жалели, что взяли нас с собой в бюро путешествий. И это тоже было всего лишь начало. В Сакраменто Педик явно с дальним прицелом снял номер в гостинице и пригласил нас с Дином выпить. Семейная парочка отправилась ночевать к родственникам. В номере Дин перепробовал все мыслимые способы вытянуть из Педика деньги. Все его попытки были сплошным безрассудством. Педик начал с того, что он страшно рад нашему приходу, потому что ему нравятся такие молодые люди, как мы. К тому же, это хоть и звучит невероятно, ему совсем не нравятся девушки. И недавно во Фриско он порвал с одним парнем. Парень тот исполнял роль женщины, а сам он мужчина. Дин засыпал его деловыми вопросами и энергично кивал. Педик сказал, что больше всего на свете хочет знать, что думает обо всем этом Дин. Сообщив предварительно, что когда-то в юности и сам был не прочь на этом подзаработать, Дин спросил Педика, сколько у него денег. Я в этот момент был в ванной. Педик тут же помрачнел и умолк. По-моему, он начал догадываться о том, что у Дина на уме. Денег он никаких не дал и лишь что-то смутно пообещал насчет Денвера. К тому же он то и дело пересчитывал свои деньги и проверял, на месте ли бумажник. Дин потерял терпение и сдался. «Видишь ли, старина, все это впустую. Стоит им только предложить именно то, чего они втайне желают, как они тут же начинают паниковать». И все-таки Дину удалось покорить владельца Плимута настолько, что тот без особых уговоров позволил ему сесть за руль, и теперь мы путешествовали по-настоящему. На рассвете мы выехали из Сакраменто и в полдень пересекали пустыню Невада, успев к тому времени стремительно одолеть Сьерры, где педику и туристам пришлось цепляться друг за друга на заднем сиденье. Мы были впереди, мы взяли власть в свои руки. Дин снова был счастлив. Все, что ему было нужно, это руль в руках и четыре колеса на дороге. Он рассказал о том, как плохо водит машину старый буйвол Ли, не преминув проиллюстрировать свой рассказ примерами. «Если впереди маячил громадный грузовик, он как тот. Буйволу требовалось уйма времени, чтобы его заметить. Он ведь ничего не видит, старина, совсем ничего». Для пущей убедительности он принялся бешено тереть глаза. Я ему говорю: «Эй, осторожно, буйвол, грузовик!» А он отвечает: «А? Ты что-то сказал, Дин? Грузовик, говорю, грузовик!» И тогда в самый последний момент он прямиком на этот грузовик и поворачивает. Вот так. И Дин бросил Плимут вперед, прямо намчавшийся на нас грузовик. Мгновение помешкал перед ним, вихляя передними колесами. Перед глазами у нас выросло серое лицо водителя. Люди на заднем сиденье умолкли, задохнувшись от ужаса. И в последнее мгновение Дин вывернул машину. Вот так, ясно? Точно так же. Совершенно не умеет водить машину. Я совсем не испугался. Я знал Дина. А пассажиры на заднем сиденье лишились дара речи. Они даже не посмели выразить недовольство. Одному богу известно, что еще натворит Дин, подумали они, если они начнут роптать. Вот так он и прокатил через всю пустыню, демонстрируя всеми возможными способами, как не надо водить машину, как в свое время гонял на старых колымагах его отец, как преодолевают виражи великие водители, как никудышные водители слишком резко выворачивают руль в начале и как из-за этого им приходится воевать с ним в конце виража и так далее. Был жаркий солнечный день. Рино, Бэтл Маунтин, Элко, все городки вдоль Невадской дороги один за другим проносились за окошком, и в сумерках мы очутились на равнинах Соляного озера, а чуть ли не в сотни миль от нас за миражом равнин едва заметно мерцали огоньки Солт-Лейк-Сити. Они раздваивались, и те, что возвышались над выпуклостью земли, были светлее тех, что оставались ниже. «Невозможно увидеть, — сказал я Дину, — того, что связывает нас всех друг с другом в этом мире», и в подтверждение своей мысли показал на бесконечную вереницу телеграфных столбов, которая исчезала из поля зрения, скрываясь за громадой сотни соляных миль. Размотавшийся бинт Дина уже весь грязный, трепетал на ветру, а лицо его так и светилось. «О да, старина, боже милостивый, да, да!» Вдруг он остановил машину и затих. Я взглянул на него и увидел, что он спит, свернувшись калачиком в углу сиденья. Лицом он уткнулся в здоровую руку, а перевязанная, непроизвольно послушная долгу, оставалась на весу. Позади раздались вздохи облегчения. Я услышал, как там шепотом затевает бунт. «Нельзя его больше сажать за руль, он же ненормальный. Наверняка его выпустили из сумасшедшего дома». Я встал на защиту Дина и, повернувшись к ним, сказал: «Никакой он не сумасшедший, все с ним будет в порядке, можете не волноваться. На всем белом свете никто не водит машину лучше». «Я этого больше не вынесу», — едва сдерживая истерику, шепотом произнесла девушка. Я откинулся на спинку сиденья и, наслаждаясь тем, как опускается на пустыню ночь, стал ждать, когда проснется бедное дитя, ангел Дин. Мы находились на холме, возвышавшемся над тонкими световыми узорами Солт-Лейк-Сити, и, открыв глаза, Дин увидал то самое место этого призрачного мира, где много лет назад, чумазый и безымянный, он появился на свет. «Сал! Сал! Гляди-ка! Здесь я родился! Подумать только! Люди меняются! Они год за годом уплетают свою еду и с каждой едой меняются! Эх, гляди-ка!» Он был так взволнован, что я и сам едва не расплакался. «К чему это все приведет?» Туристы потребовали, чтобы им дали довести машину до Денвера. Что ж, нам было все равно. Мы усели сзади и разговорились. Однако к утру они выдохлись, и в восточной части пустыни Колорадо у Крейга за руль сел Дин. Почти всю ночь мы с величайшей осторожностью ползли через земляничный перевал в Юте и потеряли уйму времени. Туристы уснули. Дин, очертя голову, ринулся в сторону величественной стены перевала Бертот, стоявший в сотни миль впереди на крыше мира, гигантские крепостные ворота, окутанные облаками. Он перепорхнул через Бертотский перевал, словно майский жук, а заодно одолел и тех очапи, выключив мотор и плавно скользнув вниз, обгоняя всех и каждого, ни на мгновение не прервав ритмичного продвижения вперед, о котором заботились сами горы. И вскоре мы вновь оказались над бескрайней знойной равниной Денвера. И Дин был дома. С нескрываемым облегчением наши спутники высадили нас на углу 27-й и Федерал. Вновь были вывалены на тротуар наши потрепанные чемоданы. Нас ждали еще более дальние дороги. Но не беда. Дорога – это жизнь.